Глава 16. Мари. Гонки — это одно, а вот удирать, что есть сила от ненормальной, которая хочет тебя прибить, другое. Марго не стреляет, она нагло таранит меня и делает все, чтобы моя машина перевернулась. Место гонок уже далеко позади, а мы несемся по городу, и это настолько экстремально, что я начинаю чувствовать страх. Мало того, что мне нужно следить за этой ненормальной, так вокруг еще и другие машины, светофоры и пешеходы. Не прощу себе, если пострадает кто-то невинный. Я чудом проскакиваю 3 красных светофора, но Марго и не думает отставать. Проезжая мимо парка, нагло выкручиваю руль и сворачиваю на пешеходную дорожку. Хорошо, что сейчас раннее утро, и народу практически нет. Лавирую между клумб, деревьев, лавочек и радуюсь, что мне удалось оторваться. Но тут меня словно подталкивает взад. «Догнала!» Прибавляю газу и опять выпрыгиваю на дорогу, начиная петлять между машинами. Мне так страшно. И самое главное, я не знаю, что делать. Остановлюсь, она меня просто переедет. А если удирать, то куда? Илья остался на месте гонок, и у меня нет даже телефона, чтобы позвонить. Руки автоматически переключают передачи, пока я пытаюсь срезать через небольшие улочки. Снова выезжаю на дорогу. Едва не снеся какой-то магазинчик, опять даю по газам. Понимаю, что нужно ехать за город, но куда? Бегло осматриваюсь и вижу в стороне что-то вроде горы. Тут же меняю курс и устремляюсь к цели. Увы, у судьбы другие планы. Я не замечаю, что загорелся красный, и буквально вылетаю на перекресток. Но не проскакиваю его, а попадаю под огромный джип. Он таранит меня как игрушку и мою машину откидывает на тротуар. Я не успеваю перевести дух, смотря на треснувшее стекло и вцепившиеся в руль руки, как в меня на всей скорости въезжает кто-то еще, и я четко вижу розовый капот. Удар настолько сильный, что я бьюсь головой и теряю сознание. Жаль, ненадолго. «Он мой, только мой!» Слышу знакомый голос сквозь звон в ушах. Марго кричала как ненормальная, при этом пытаясь открыть мою дверь. Она что, не видит, что тачка всмятку, и я только чудом дышу? Руки в крови, по щеке тоже стекают капли, грудь еле вздымается, но хорошо, что я чувствую ноги. «Ты сдохнешь, и он выберет меня!» — кричит ненормальная и начинает стрелять. Ну что могу сказать? Особо не только больная на голову, но еще и косая. Это надо же 5 раз выстрелить почти в упор и не попасть. Боковое стекло полностью отсутствовало, и я четко видела дуло, наведенное на меня. Этот момент кажется таким смешным, что я не могу сдержать улыбку. «Ты еще и скалишься!» Она кричит, как ребенок, и даже топает ножкой. А я смотрю на девчонку, и во мне просыпается жалость. Это как же ее жизнь приперла, что она готова пойти на убийство ради выдуманной любви? «Лечись, психованная!» — кричу ей, и Марго идет пятнами от злобы. «Сейчас посмотрим, кто будет смеяться последним!» Она шустро садится в машину и сдает назад. Моя помятая красотка чуть наклоняется, и я осматриваюсь. Оказывается, с одной стороны дом, с другой — розовая тачка, которая берет разгон. «Супер! Я знала, что в машину мне лучше не садиться!» Зажмуриваюсь и думаю о Ярославе и прошедшей ночи. А я ведь не так и плохо пожила. Жаль, детей не завела, но, надеюсь, повезет в следующей жизни. «Умри!» — кричит больная, и мотор ее тачки ревет диким зверем. Не открываю глаза, а просто слушаю. Вот она срывается с места и несется в мою сторону. 3, 2... Сильный удар и ор, но я ничего не чувствую. «Мари, ты жива?» Зовет незнакомый взволнованный мужской голос. С трудом разлепляю очи и вижу симпатичного мужчину, который выламывает лобовое стекло ногами, сидя на капоте. Вернее, то, что от него осталось. Ничего не отвечаю и перевожу взгляд на дорогу. Марго, оказывается, сбили чем-то большим и черным. Кажется, джипом. Но тут куча всяких труп и навесов. «Жива?» — кричит еще один голос. И вот этот голос кажется знакомым. Миг, и к моему спасителю подбегает друг Ильи. Кажется, Котов, но имени я не помню. Если мне не изменяет память, братьев было двое. Макс, ее нужно в больницу. Все выглядит не очень. Суетится Шатэ, нащупывая мою грудь. По волосам стекает кровь, и это волнует спасителя. Кстати, кажется, у меня проблемы со зрением, так как я вижу одно лицо, хотя мужчин двое. Итак, вижу. Сейчас позвоню нашим и все организуем. Держись, Мари. В четыре руки меня каким-то чудом вытаскивают из машины. Почему чудом? Так я понимаю, что у меня сломана рука и точно проблемы с одной ногой. Ведь хоть я ее и чувствую, пошевелить даже пальцами практически не в состоянии. На грудь давит, голова ужасно кружится, а бок опален такой болью, что я с трудом сдерживаю стон. Но даже в таком кошмарном состоянии я умудряюсь увидеть Марго, закованную в наручники. Она с гневом смотрит на меня и пытается вырываться. Два парня еле сдерживают девушку. Ее посадят? Не думаю, отец слишком влиятельный. Но дурка по ней плачет. Не бойся, теперь она долгое время будет под контролем. Отвечает первый спаситель, поднимая меня с земли. Что происходит дальше, я уже не вижу, так как начинаю терять сознание. Держись, Мари, еще рано умирать. Вам-то какая разница? Шепчу, еле переставляя ноги. Где Илья? Не знаю, но я устрою ему втык. Я предупредил, что он шкурой за тебя отвечает. А в итоге ты устроила тут гонки на выживание. Я чудом успел. Ворчит Максим, открывая дверцу тачки, в которую меня аккуратно укладывают. И почти сразу мне становится хуже. Руки холодеют, а сердце словно замирает. Я будто становлюсь невесомой, а шум пропадает. Хотя, кажется, рядом кто-то кричит. «Макс, кровь! Она ранена! Скорее, а то не успеем, сильно кровит!» Черт, она убрала руки от живота. Слышу недовольное рычание, и все. Мир как будто выключают. Никто не кричит, тело не болит и не пульсирует от боли. Наоборот, мне становится хорошо и легко. Да вот странно, если я умерла, где белый свет или пламя ада? Или есть и третий вариант? Илья. Чья тачка, я не знаю, но гоню, что есть силы. Где же они? Преследовать двух гонщиц нетрудно, учитывая, сколько всего они снесли. Мои друзья тоже прочесывают город и ищут мою жену. Мари, как же так? Я обещала сберечь тебя, а в итоге... В кармане звонит телефон. Вытащив его, быстро читаю сообщение с адресом. Проверяю, где нахожусь, и понимаю, что я рядом. Но меня настораживает, что где-то там слышен вой сирен. Пара минут, и я на месте. От увиденного замирает сердце. Две пожарные тушат машину, которая горит словно факел, и это тачка Мари. Рядом стоит раскуроченная розовая красотка Марго. Подбегаю к ней и вижу, что там пусто. Опять смотрю на горящую машину жены, и у меня подгибаются ноги. Нет, нет, нет, она не может быть там. Вокруг собираются люди, всевозможные службы, и я отступаю, но не ухожу. Я должен понять, что случилось. Где Мария и Марго? Очевидцев начинают опрашивать, и те говорят, что было две девушки. Та, что на розовой тачке, протаранила другую. Потом попыталась залезть в машину, которую таранила, а потом произошел взрыв. Все кричали, кто-то прятался, и вот... Неправда. Все не могло так закончиться. Это что, Марго залезла к Мари, и они все? Не верю. Друзья подъезжают через пару минут и, быстро оценив обстановку, забирают меня против моего желания. Я вижу, как врачи скорой обследуют машину и ищут тела. Не думаю, что там что-то осталось. Уж больно мощно горела тачка, тем более там был азот. Зачем я посадил Мари в машину? Зачем? Это моя вина, я убил жену. Друзья довозят меня до отеля и помогают выйти, ибо я еле передвигаю ноги. Все еще не могу понять, как я допустил все это. Нужно было разобраться с Марго раньше, а теперь... «Илья!» — звучит грозный голос, который пробирает до костей. «Яр!» Произношу, поднимая голову и вижу его настороженное лицо. «Точно, он же только сегодня уезжает». «Где Мари?» «Она... Понимаешь, Мари? Яр, ее больше нет. Произношу и падаю на колени, а потом начинаю кричать, словно раненый зверь, понимая, что же произошло. Адреналин спадает, и мозг осознает реальность. Моя жена мертва. Что? Как больше нет? Меня хватают за грудки и поднимают, словно щенка. Смотрят глазами, полными гнева. И мне бы бояться, но я пуст. Ведь смерть любимой убивает сильнее. Она сгорела. Ее машину смяли, и она взорвалась. Я не успел. Яр, я гнал как мог. Но они уехали вперед, и... Я приехала, там пожарные. Ее нет. Мари, нет! Начинаю кричать, и меня откидывают в сторону. Яр хватается за грудь, и теперь его пытается успокоить охрана. В кармане звонит телефон, но я не отвечаю на вызов. Зачем? Но видно у руки свой рефлекс, так как я сам не понимаю, как трубка оказывается у уха. Илья, ты разочаровал меня. Ведь задание было таким простым — сберечь свою жену. Старый друг отчитывает меня с гневом в голосе, но мне уже все равно. Я пуст. Я не уследил, и это моя вина. Ты можешь узнать, что там? Тела нашли? Мне придется попотеть, чтобы достать нужную информацию. А вот Макс может получить все через пару минут. Какие тела? А ты не знаешь? Марго сгорела, и Мари вместе с ней. Я не успел. В трубке слышно молчание, и я перевожу взгляд на Яра, которого, кажется, пытаются отпоить. Он выглядит бледнее смерти. Не только мое сердце остановилось. Мари, как же ты могла нас оставить? Илья, ты не успел. Но это сделал я. Что? То есть ты хочешь сказать? Марго везут в психушку. А вот с Мари пока все очень сложно. Она потеряла слишком много крови, и ее раны... Так она жива? Кричу, подскакивая на ноги, и ловлю на себя взгляд Яра, полный надежды. Жива. Но она больше не твоя забота. Макс, она моя жена. Скажи, где вы, и я приеду. Яр подбегает ко мне и, выхватив телефон, ставит на громкую. Вокруг нас образовывается стена из его охраны. Ты не справился. Теперь за дело берусь я. Что за черт? Макс, она моя жена. А вот тут ты ошибаешься. Теперь она моя жена. Что скажешь, красотка? Иди к черту, звучит усталый голос Мари. Она жива. Пойду, дорогая, но только вместе с тобой. Поздравляю с этой минуты Котова. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с гневным взглядом Соболева. Думаю, у нас в голове один и тот же вопрос. Что вообще происходит? Макс, да что это за игра? Мари, не пешка, отпусти ее. Она была неплохой пешкой, которую вы сами создали, произносит друг, усмехаясь. Но ведь пешка может стать королевой, если доходит до края поля. И моя жена теперь ею стала. Эта девушка обязана победить короля, иначе парня вам всем не жить. Ну что, дорогая, на что ты готова ради своего гарема? Замираю, прислушиваясь к тишине в трубке, а потом слышу уверенный ответ, который меняет наши судьбы. Ради них на все. Вы ее слышали, парни? А теперь прощайте. Разговор прерывается, а я не успеваю сделать и шага, так как сильные руки сжимаются на моей шее. У тебя есть 2 секунды, чтобы объяснить, кто такой Котов и почему моя жена опять вышла замуж, кричит Яр, начиная душить меня. А я не знаю ответов, понятия не имею, что за игра началась. Но я все выясню и спасу Мари. А пока, кажется, ей придется побыть Котовой. Но чьей женой именно, ведь братьев 2. Черт, Яру про это лучше не говорить. Марива, что ты опять вляпалась? Продолжение следует. Конец книги. Читала Нина Черс.